Это ее засосало. Она выматывалась так, как никогда на работе не выматывалась. Но получаемые ею положительные эмоции были настолько интенсивны, что она, хотя вслух время от времени тосковала по спокойной лабораторной работе, на самом деле уже ни о чем ином и не мечтала. Только бы кто-нибудь сломал, например, ногу, и можно было бы по большому знакомству, зато благодаря ее уникальным способностям торговаться без переплаты втридорога, снабдить его каким-нибудь экспериментальным швейцарским фиксатором вместо допотопного нашинского гипса. Я ее уважал. Ее рекомендация немалого стоила. Мы с нею давние, очень давние друзья. Она сказала, что если кто-то мне и сможет помочь, так только вы. Я сдержанно пожал плечами. «Посмотрим», — проговорил я. «Я пока ничего про вас не знаю». «Я и сам уже ничего про себя не знаю», — чуть улыбнулся он. «Звучит красиво, но вы же сюда не дамочку охмурять пришли», — отрезал я и сам почувствовал, что запредельно хамлю. «Не сдержался. Надо взять себя в руки», — подумал я и глубоко вздохнул. Впрочем, он остался совершенно равнодушным. Ему, похоже, не показалось, что я хамлю. «Мне нужна информация, а не интерпретация. Интерпретировать буду я». Нет, мне положительно не удавалось взять верный тон. Слишком уж внезапно тень рептилий выросла посреди моего кабинета. Чтобы из минувшего выволочь урода, не нужны ни охотники, ни холхозники. Само вынырнет. «Да, конечно», — сказал он. «Разумеется, простите. Меня зовут Валерий Аркадьевич Вербицкий. Возраст 48 лет». Он опять чуть усмехнулся. Улыбка была странная, одновременно и жалкая, и снисходительная. Она тоже была полна пепла. «Да уж почти 49 лет. Профессия писатель. Боюсь, что бывший. Алла именно поэтому меня к вам и отправила. И еще пинком ускорила, надо признаться. Я бы сам не пошел. Спекся так спекся. Многие на самом деле телесно живут дольше, чем живет в них искра. Но Алла... Честное слово, не подумайте, что хвастаюсь. Просто ей нравится то, что я когда-то писал. А мне нет. Сразу должен оговориться. Мне уже давно не нравится. А вот Алла никак не хочет смириться с мыслью, что мне конец. Что вас еще интересует?» Я даже опять глаза прикрыл, чтобы в них совершенно бесстыдным образом не сверкнуло варварское торжество. Я понял, что судьба ему за нас отомстила. «Ну и что толку? Мы так давно уже счастливы с Семагиным. Сами. И если б не отомстила, то от нас бы не убыло». Злая радость отступила, потушенная этой простой мыслью легко и надежно, словно костерок ушатом воды. Передо мной был пациент. Просто пациент. Я открыл глаза и тихо сказал: «Многое». Я по-прежнему не чувствовал в нем ни надежды, ни волнения, ни даже простого недоверия ко мне как к врачу. Бывает такое, приходит человек, а сам думает только об одном. Вот сейчас этот хитрован начнет из меня тянуть мои деньги. Не дам деньги, не дам деньги, не дам. Даже этого в Вербицком не ощущалось. Ему было все равно, что с ним будет. Он поставил на себе крест. Паси Магин всегда считал, что он талантлив. «Ну-ну», — подумал я. «Видите ли, «Меня зовут Антон Антонович», — сказал я. «Видите ли, доктор, я не знаю, как у вас принято заявлять о себе. Может быть, вы лучше меня поспрашиваете?» «Валерий Аркадьевич», — проговорил я как можно мягче, стараясь не усложнять положение собственными эмоциями, — «ведь не я к вам пришел». «Да, разумеется», — он несколько раз кивнул. «Простите, но, честное слово, я не знаю, что говорить. По-моему, мне невозможно помочь, потому что я тут ни при чем. Если бы не Алла...» Как он спешит даже эту ответственность с себя снять, подумал я. Даже ответственность за то, что пришел к врачу за помощью. Не корысти ради, а токмо волею пославший мя. «Мы теряем время», — сказал я. Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Нет, он вовсе не был раздавлен. Он просто ничего не хотел. «Курить у вас можно?» — спросил он. И я, конечно, вспомнил, как в первый же его приход к нам мама и Паси Магин поссорились, решая, позволять ли ему курить. Мне уже тогда стало страшно, я отчетливо помню. Я все слышал. Мама и папа повышали голос друг на друга и говорили злобные слова. Это уже само по себе воспринималось, как трещина в мироздании, как предвестие. Прежде они не ссорились ни разу, и начали из-за проклятых сигарет этого проклятого Вербицкого. Я выдвинул ящик стола, вынул оттуда незапятнанную пепельницу и пустил ее поперек стола. С затухающим скользящим шипением пепельница переехала на его край и замерла. «Пожалуйста». Он немедленно задымил какой-то дешевкой. Вежливо протянул пачку в мою сторону. «Угощайтесь, мол, доктор». Я покачал головой и чуть развел руками. «Не курю, мол, не обессудьте». Он внимательно посмотрел мне в глаза и, поспешно ткнув сигарету в пепельницу, размял ее в прах. «Извините, доктор». Я молча ждал. «Ну что я могу сказать о себе? Дело же совсем не во мне». Он глубоко вздохнул, словно собираясь не то с силами, не то с мыслями. «Вы знаете, доктор, что литература в школах почти повсеместно стала платным факультативом. Знаете?» «Нет, не знаете. Вам ведь это не важно, правда? С 2002-го процесс пошел. Вам, наверное, и эта фраза ничего не говорит. Процесс пошел. Слишком вы молоды, доктор. Вы любите читать книги? Беллетристику?» «Да, люблю, только времени на это почти нет». Он усмехнулся. «Вот-вот, то же самое говорили и апологеты очередной ползучей реформы. В наше трудное время все силы ребенка нужно сосредоточить на тех предметах, которые помогут ему выстоять в жизни, овладеть профессией, которая обеспечит его материально», — говорили они. «Словоблудие и мудрование относительно нравственных поисков могли себе позволять бездельники-дворяне в своих поместьях и бездельники-интеллигенты в своих научных институтах. Теперь пришло время конкретных результатов. Получил результат, значит прав, значит молодец. Вот вам и вся нравственность. Да вы, дескать, вспомните сами литературу в школе. Что вам тогда дало изучение войны и мира? Только отвращение к классике. Зачем нам это при нынешнем дефиците времени у школьников? Кто захочет, сам прочитает». Он перевел дух. «Как вы думаете, доктор, каков процент родителей, которые хотят и, главное, могут оплатить подобные факультативы? При том, что во всех маломальски приличных школах деньги и без того летят». Я помолчал. К такому разговору я не был готов. Фибрами-то своими я ощущал, что он решился, наконец, заговорить о себе. И то, что он говорил, было, как он сам понимал, о нем. Лично о Вербицком. Я почувствовал, как в сложившемся мокром пепле, шевельнулось нечто живое. Он, оказывается, в состоянии был переживать не только за самого себя. Более того, именно и только за самого-то себя он и не переживал ни вот столечко. Уже сыт был, видимо, своей особой. Не пропащий человек, что ли? Думаю, немногие родители. Правильно. А как вы думаете, писателю это все равно или ему неприятно? Думаю, что какому писателю как? Он улыбнулся. Правильно. Мне вот, к сожалению, неприятно. И я ничего с этим поделать не могу. Мне больно. Даже если отрешиться от того, что лично мне совершенно не о чем своими текстами говорить с читателем, который к книгам обращается, лишь коротая время в метро, даже если от этого отрешиться, мне вообще больно в целом. Верите? Верю. Я действительно верил, потому что чувствовал его. Разве психиатрия тут может помочь, доктор? Но заставьте меня как-то забыть обо всем этом, перестать об этом думать, вот и все. Но это та же водка. Продолжайте, сказал я. С удовольствием. Он даже чуть порозовел. Он заводился. И это, несмотря на всю разницу между ним тогдашним и нынешним, снова напомнило мне, как заводился он такую, будто глухарь, у нас на кухне, и начинал говорить громче, ярче, интереснее, эмоциональнее, убежденнее и безапелляционнее. Почти два десятка лет грохнуло куда-то. Боже мой! Если бы не этот человек, сейчас мой брат или сестра заканчивали бы школу, где не проходят литературу. Но обратите, пожалуйста, еще раз внимание на то, что я вас отнюдь не уговариваю воспользоваться нашими услугами, — добавил я. И опять в голосе моем совершенно неуместно для беседы врача и больного звякнул металл.